Моя история не была мифической. Я не был богом или героем. Для звездного потока моя история может быть обычной. Созвездия в ночном небе принимают решения, но был тот, кто внимательно слушал мою историю. Это мы еще выясним. Приди, первый меч Горьё. В потоке взрывающихся искр метеор упал сквозь темные облака.